Кума-кума медведь. Том 1. Глава 1. Медвежий костюм получен. Текст читает Оцеру. Приятного прослушивания. Наконец-то оно готово. Первое в мире фэнтезийное РПГ, использующее виртуальную реальность. Огромное количество рас, классов, профессий, навыков. Широчайшие возможности для проявления фантазии. С начала запуска игры прошел ровно год. И вот, наконец-то глобальное обновление вышло. 3 года назад я отказалась от общества и заперлась дома, не собираясь никуда выходить, все время проводя в играх. Когда-то год назад произошел релиз Fantasy World Online. Я сразу начала в нее играть. Моим девизом стала вся жизнь игра без всякой школы. Хоть распорядок дня я все равно соблюдаю, но сплю по 8 часов. Правильно питаюсь, так что в жизни все правильно, на мой взгляд. На первом месте сон, на втором вкусная еда, а на третьем — игры. Ходить в школу, на мой взгляд, немножко... Нет, это большая глупость. Хоть отец с матерью и говорили мне, что в школе друзей заводят и прочее, но... Друзья разве вкусные? Их разве можно есть? Нет. Тогда зачем мне они? В игровом мире я занимаюсь алхимией, также торгую информацией. Я лучшая в этом деле. Благодаря возможности переводить игровые деньги в реальные, у меня с финансами проблем нет. Деньги просто поступают на мой личный счет, а благодаря процентам он растет еще быстрее. Родители доставали меня своим нытьем о школе и друзьях. Слишком шумно. Я просто перебросила на их счет где-то 100 миллионов йен, после чего они благополучно испарились. Я уже давно их не видела, наверное, развлекаются где-нибудь, тратят полученные деньги. Скорее всего. Наверное, после того, как потратят их, заявят за новой порцией. Поэтому решила просто переехать в роскошные апартаменты, пока они опять не появились. Поскольку никого я не ставила об этом в известность, наверное, получится неплохой сюрприз. Впрочем, фиг с ними. Мне 15, я неплохо готовлю, богато. Стирка и прочие домашние дела решаются с помощью современной бытовой техники. Так что в этом тоже проблем нет. Буду и дальше жить одна. Итак, обновление завершено. Наконец-то начать игру. С возвращением, госпожа Юна. Желаете узнать об обновлениях? Когда я появилась в своем доме, расположенном в игровом пространстве, меня с поклоном поприветствовала женщина, одетая в костюм горничной. В самом начале игры игроку предоставляется возможность выбрать помощника, являющегося чем-то вроде проводника в этом мире. Хотя там был очень внушительный дворецкий, а также другие персонажи, но я выбрала горничную. Почему горничную? Ну, она ведь такая милая. Не, не нужно. Давай к следующему этапу. Слушаюсь, госпожа. Она снова поклонилась. В связи с обновлениями будет проводиться акция для игроков, начавших играть с релиза. Администрация предоставила возможность получить один из уникальных игровых предметов на выбор. По времени проведения в игре, думаю, вряд ли бы кто-нибудь смог меня выиграть. Ведь играю-то я с самого начала, поэтому все помню. Госпожа, я прошу вас, выберите одну из этих коробок. Как только горничная произнесла это, помещение резко увеличилось в размерах. Тут были разные формы, сундуки, коробки, ящики, разные контейнеры. Все валялось на полу. Огромное количество. В какую бы сторону я ни смотрела, все было заставлено ими до самых горизонтов. А я должна выбирать... Из такого количества? Совершенно верно. Выбирать. Но я ведь даже не знаю, что в них лежит. Думаю, нет особого смысла ходить между ними. Пожав плечами, я прикоснулась к сундуку, стоящему возле меня. С тихим шорохом все остальные исчезли. Похоже, возможности изменить выбор у меня просто нет. Вздохнув, я открыла сундук. Чего за хрень? Комплект снаряжения. Медвежий набор. Не передается. Рассмотрев снаряжение, я отбросила мысль о том, что его надо хотя бы примерять. Выглядело смешно, ну, я, конечно, Хики, и друзей у меня тоже нет, даже в игре. Но я не могу надеть на только что-то смущающее, глупое. Он даже не передается. Не продать. А поскольку вещь еще и уникальная, то и выбросить не получится. То есть, в инвентаре, что ли, держать? Да блин, идиотизм! Хотя можно хотя бы посмотреть на эффекты, что ли. Лапа черного медведя для правой руки не передается. Усиливает атаку, сила атакующего растет с уровнем. Лапа белого медведя для левой руки не передается. Усиливает защиту. Защитные свойства растут с уровнем. Лапа черного медведя для правой ноги не передается. Увеличивает скорость. Скорость увеличивается с уровнем. Лапа белого медведя для левой ноги не передается. Снижает усталость при длительном передвижении. Черно-белый костюм медведя не передается. Стандартная форма черного медведя. Повышает сопротивляемость магии и физическому урону. Сопротивляемость растет с уровнем. Доп-эффекты. Защита от перепадов температур. Альтернативная форма белый медведь. Регенерация ХП и МП при ношении. Скорость регенерации растет с уровнем. Доп-эффекты. Защита от перепада температуры. Стандартная и альтернативная форма костюма, конечно, изменяются довольно своеобразно. Придется выворачивать костюм наизнанку? Эффект этого костюма, ну прям читерство какое-то, слишком хорош! А с моим-то максимальным уровнем, да я просто непобедима. Ну, я, конечно, не настолько смелая, чтобы надеть вот это, но вот все его чудесные свойства тогда пропадут впустую. Но если отбросить смущение, то я стану очень сильной. Чего делать? Что-то не так, госпожа Юна? Нет, все в порядке. Не буду сейчас одевать. Лучше потом решу. Ладно, запускай игру. Прошу прощения, но необходимо пройти опрос. Он нужен для участвующих в акции игроков. А, скучно. Ладно, делать нечего. Давай, начинай. Благодарю вас, госпожа Юна. Игра Fantasy World Online интереснее, чем реальный мир? Конечно, реальный мир скучный. Есть ли у вас в реальном мире то, что удерживает в нем? Ну, родители тратят мои деньги, им плевать вообще на меня. Друзей нет, в школу не хожу, так что... Думаю, ответ нет. Нет, ничего такого нет. Есть ли у вас в реальном мире тот, кого можете вы назвать лучшим другом? Опрос становится неприятным. Нет, такого нет. Что для вас важно в реальном мире? Деньги, наверное. Вопросы все не кончались и не кончались. Но когда же от меня уже отстанут? Вы верите в Бога? Религиозно не я? Чего за глупость? В Бога? Конечно, нет. Я верю только в свои силы и в себя. Последний вопрос. Как вы думаете, выглядит ли костюм медведя милым? Чего? Хотя, ну, он, пожалуй, вправду выглядит довольно мило, но вот надевать его... Благодарю вас за сотрудничество. Горничная поклонилась... Внезапно комнату залил ослепительный свет. Последнее, что я услышала, было... Пожалуйста, наслаждайтесь пребыванием в другом мире.